Глава 6. Когда жизнь благословенна? Не пытайся ожидать улучшения условий для духовной практики. Спасайся прямо там, где ты находишься, прямо сейчас. Для этого не нужно забиваться в угол или искать место, где тебя будет окружать тишина. Для этого необходимо просто забрать ум из мира и поместить его в духовное сердце. Если у тебя получается молитва, молись в своем сердце. Если тебе ближе безмолвие, безмолвствуй в своем сердечном пространстве. Ты ни в чем не зависишь от мира, но мир зависит от тебя. Он зависит от того, как ты с ним обращаешься. Если ты привязан к миру, то ты тонешь в нем. Если ты прилепляешься всем сердцем к Богу, Бог спасает тебя и дает тебе жизнь вечную, а мир следует своим путем. Тебе снится дурной сон. И этот дурной сон о тебе, о твоем уме, о твоих мыслях. Потому что ты спящий, потому что ты кровельщик. Ты все время пытаешься решить свои проблемы, и, несмотря на твои усилия, твой дурной сон становится кошмаром. Как только ты смиришься, решительно оставишь этот сон и отдашь Богу свой ум и свои мысли, ты тут же проснешься. Ты пробудишься в объятиях Христа, который несет тебя на своих руках в Царство Божие, Царство истины. Христос возьмет на себя твои заботы и так называемые твои проблемы, и твоя жизнь, а также жизнь тех, кто идет за тобой, целиком сделается благословением Божиим. Как тело дышит само по себе, не требуя твоей заботы, как твои органы работают сами по себе, без твоего участия, так каждое твое действие и каждый твой шаг будут исполнены благодати, исполнены мудрости и любви. Потому что от Бога благодать, и от Бога мудрость и любовь, а от тебя лишь отречение от самого себя». Поистине, это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для тебя, когда ты смиришься. Тогда вся свобода духа твоя, все просторы неотмирного света твои, вся любовь и вся мудрость Христовы твои. Но тебе нужен только один Христос, ибо лишь Он и есть твоя вечная жизнь». Так же, как твоя грудь не может дышать без воздуха, так твой дух не может жить без Христа. Тот, кто живет Христом, не живет этим миром, хотя может находиться в мире и действовать в нем. Подобно тому, как ты в молитве беспристрастно наблюдаешь дурные мысли, пытающиеся отвлечь твое внимание, и тогда они начинают ослабевать и в конце концов исчезают, так надлежит относиться и ко всякому так называемому злу этого мира. Когда ты не ввязываешься с ним в борьбу и не соблазняешься гневаться на него, раздражаться, роптать и относишься к нему беспристрастно, тогда всякое зло, какое бы оно ни было, начинает ослабевать и разрушаться, пока не исчезнет. Когда же ты соединяешься со злом, притягиваешься к нему и отдаешь ему свое внимание, то начинаешь питать его силой своего ума и души, и оно, вместо того, чтобы разрушиться, начинает разрушать тебя и твою жизнь. Не замечай никакого зла, и оно погибнет. Таков непреложный духовный закон. Истина не от мира сего. Если бы она была от всего мира, то не была бы истиной. Истина полностью противоположна тому, что тебе кажется жизнью, что тебе видится твоей эгоистической жизнью. Поэтому истина есть спасение для всех человеков, уверовавших в нее. Тот, кто уверует в истину, обнаружит внутри себя, в своем духовном сердце, источник живой, нескончаемой благодати. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Одни люди набиты пищей, другие набиты идеями и мнениями, и между ними нет большой разницы. Они все наполнены миром, и лишь немногие исполнены благодати. Почему? Потому что эти немногие души сделали себя сором для мира и людьми не от мира сего. И тем не менее, именно эти души ищет Господь, чтобы жить с ними вечно в Его Святом Царстве Божьем, Царстве Благодати. Им воссиял свет неотмирный, потому что они отделили сердца свои от мира, еще пребывая в мире. Обычные люди испытывают страх перед этим светом, потому что больше возлюбили тьму. Те же, которые возлюбили свет истины и сделались этим светом, держались страха оскорбить милосердие Божие, тяготением плоти к тьме мира сего, и потому Бог просветил их светом мудрости и напоил живой водой благодати, открыв сердца их своим любящим прикосновением. Тебя с младенчества наполняли тьмой, а затем ты сам прилагал тьму ко тьме, мнение к мнению, измышление к измышлению, помысл к помыслу, пока не утратил свое духовное зрение, зрение своего духовного сердца. Родившись безграничным духом, ты стал конечным умом. Родившись сознанием, ты сделался эгоизмом. Ныне тебе должно повернуть вспять, избавиться от мнений, отринуть измышления, утихомирить помыслы. Эгоизм должен умереть, дабы ты, как дух, ожил во Христе, преобразился в нем, осветился им, соединившись со Христом в собственном сердце. Если на земле все пути ведут в Рим, то все пути желаний мира сего ведут в земную яму. Это есть окончание всякого эгоизма, который борется с другими людьми за место под солнцем. И только узкий евангельский путь, самоотвержение и уничтожение эгоистического ума ведет в небо твоего собственного сердца, где ты обитаешь, как светлый легкокрылый дух, где вечно сияет солнце правды Христос. Поэтому сразу сделай главное – перестань жить своим эгоизмом, перестань жить мыслями, перестань жить умом и его желаниями. Начинай сразу же жить благодатью, а для этого нужно начать жить молитвой, научиться жить молитвенным безмолвием. Долгое время ты собирал камни невежества, которые согнули тебя непосильным бременем. Теперь пришло время разбрасывать эти камни, стряхнуть с себя этот тяжкий морок невежества, выпрямить свой дух и наполнит сердце благодатью. Она сама вольется в твое сердце, когда ты выбросишь из него камни греха и удалишь из него песок страстей и помышлений. Как только ты доверишься ей, она вся доверит тебе саму себя. сверяй каждый свой шаг с благодатью, и вовек не пожалеешь в своем выборе. Надеяться после смерти попасть в рай и избежать дурной участи значит откладывать все на потом. Но если рай начинается прямо здесь, в твоем духовном сердце, не стоит терять времени. Отдай всего себя Христу. Это именно тот самый нужный момент. Возлюбленный человеколюбец Христос и есть твой долгожданный рай. Более того, он и есть твоя жизнь вечная. Господь стоит у врат твоего сердца и призывает тебя. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. Эту сердечную дверь глаза не видят, ум не может вычислить, эгоизм ее не знает, логика не может ее обнаружить. Эта дверь никогда не заперта. Ты должен с помощью смирения просто нащупать эту невидимую дверь внутри своей сердечной кельи и отворить ее Христу, отворить ее навстречу благодати, навстречу духовной свободе. Нащупать значит ощутить, как она поддается и открывается. Только никогда не оставляй своих усилий. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих.